Глава вторая. Пятница, седьмой день безумия. Артем. Здравствуй, Артем. Закрыв за собой дверь моего рабочего кабинета, Марко быстрым шагом направился к письменному столу. Ничего. Откидываюсь на спинку кресла, с надеждой разглядывая его лицо. Пальцы автоматически тянутся к зажигалке и пачке с сигаретами. Найду свою девочку и завяжу с куревом. Сейчас мне слишком хреново, чтобы переживать за очередную принятую дозу никотина в свои легкие. Нет, пока нигде не засветилась. Друг присел в кресло напротив меня. Блять! Ладонь смачно приложилась о кожаный подлокотник. Да у нее денег нет. Куда она пропала? Сутки прошли. Обратный билет и тот остался у деда. Продавец из магазина прислал отчет. Набрала шмоток на пару сотен евро и ушла в неизвестном направлении. Где ночевала мать ее? Ну, что за детский сад? Я всю ночь глаз не сомкнул. — Не кипятись! — задумчиво почесал висок наш компьютерный гений. — Это называется успокоил. Закуриваю сигарету, пытаюсь расслабить зажатые мышцы в теле. Хуже, если на какой-нибудь границе засветится. Частные пассажирские перевозки, имея в виду автобусы, это нерегулярные рейсы. К вылету самолета успеть можно, а те вряд ли догонишь. И где отыщешь? В каком из них? Вот, держи. Марко бросил на стол распечатанные листы. Что это? Бегло изучаю информацию. Распечатка переписки Маргарет с Майклом. Ты взломал инсту? Дату посмотри. День мальчишника? Именно. 23:50. Не смог смириться с тем, что Елена выбрала тебя. Почувствовал запах горелого и бросился спасать предстоящий брак сестренки, чтобы тебе отомстить. Быстро же они спелись с Саймоном. Не зря заявился к тебе отец в воскресенье. Знал, что Маргарет окончательно поставит точку в ваших отношениях с Еленой. Думаешь, отец одобрил ее спектакль? Знала тварь и морочила мне голову сраными бутоньерками. Наверняка в воскресенье покупала билет обратно. Она своим представлением добавила мне седины. Я думал, сдохну от чувства вины. Ритка подсадила на транквилизаторы. Гаур, пока ты его не поставишь на место, пока не заставишь принять твой собственный выбор, Елена вряд ли согласится на брак. А моего слова ей недостаточно. Сделав очередную глубокую затяжку, сжал тлеющую сигарету в кулаке и следом раскрошил ее в пепельницу, выпустив из себя сизый дым. Ну, что-то же ей мешает? Ты прав. Она ждет благословения Саймона. Вот такая наивная дурочка. Мы могли бы сегодня расписаться, но она не хочет разжигать огонь между мной и отцом. Как мне вбить ей в голову простую истину? Как? Она для меня намного важнее остальных членов моей семьи. Елена — моя женщина, с которой я хочу строить свою собственную семью. Не с моим отцом и матерью. Я их люблю, но они отошли на второй план после того, как я встретил это недоразумение и влюбился в него. Это так сложно понять, Марко. Хотя бы ты мне скажи, какого черта заставляет меня сходить с ума? Да блять! Я же не 16-летний юнец, в конце концов. Мне 30-ник стукнул. Я хочу детей, и ее хочу. Хочу, как одичалый зверь с твердой хотелкой, стоит лишь вспомнить. Черт! Собачье дерьмо! Судорожно вздохнул, переломав пополам вертевший в руке карандаш. Не заметил, как он попал мне в руки. Жди, ничего не изменишь. Марко пытается меня успокоить. Да хрен там. Я на взводе. Стоит лишь представить, что она спала где-то под забором или еще хуже. И меня пронизывает жуткая злость, приправленная беспомощностью. Что может быть хуже убийственного ожидания? Найдешь свое недоразумение, отлюбишь так, чтобы на всю жизнь запомнила. А пока мой тебе совет, дружище, добивайся от отца своей доли. Ты пашешь, как проклятый. Либо пусть делает тебя соучредителем, либо начинай с нуля свой бизнес, без его поддержки. Тогда он никуда не сбежит. Поддержит, как и положено ей. Вместе легче переносить трудности. Я так думаю. Отец юлит. Не давит, как раньше, но и спуску не дает. Чувствую. Если он поддержал розыгрыш Марго, пусть не рассчитывает на меня. Ты останешься с ним? Если ты потянешь за собой Алекса, я не устаю перед великим соблазном, ты же знаешь. Тебе отца не жаль? Думаю, так он быстрее примет решение. Незаменимых людей нет, но есть профи, которых сложно переплюнуть за считанные дни. Ему понадобится не один месяц, чтобы найти достойную замену. Не уверен, что станет рисковать в горячий сезон. Думай, дружище, а я пойду. Если что, сразу маякну. Может, подключить связи Гонсало? В какой она клинике засветилась? Мы даже не успели с ней об этом поговорить. Как увидел ее в клубе, веселую и распрекрасную, так и выскочило из головы ее недомогание. Клиника Святой Марии. Ничего не путаешь. Может, у нее дар посещать дорогостоящие места? Пожал плечами и развел руками Марка. Подключай деда, если не хочешь сгорать в неведении день за днем. Он меня убьет. Это уже входит в дурную привычку. Елена. Половина отпуска пролетела в сумасшедшем ритме. Я и глазом не успела моргнуть. Разглядев вчера руки и ноги, поняла, что кожа до сих пор бледновата, не загорела как следует и кое-где требует депиляции. Да и когда бы она успела загореть? На песочке у берега моря я не нежилась с бокалом коктейля. Солнечные ванны не принимала. Отсюда и следует неудовлетворительный результат. Но даже несмотря на эти недостатки, было бы грешно жаловаться на отпуск. Кажется, он у меня только начинается. Пришла пора подумать, как бы его продлить еще на какое-то время, чтобы не возвращаться на родину так скоро. Вот только Артема об этом просить совсем не хочется. Я ведь взяла тайм-аут. Слишком многое поставила на карту. В частности, наши с ним отношения. «Сеньора Елена?» Послышалось наряду со стуком в дверь. «Позвольте войти. Я Роксана, ваша горничная». «Какая еще горничная?» Спросонья не могу определиться, где я нахожусь. Лишь спустя несколько секунд до меня доходит огроменная трехэтажная вилла, оформленная под уютный старинный замок, в которой обитает мой новый знакомый финансовый аналитик, а с недавних пор и я. Ну и домище! Если бы вчера меня не провели в гостевое крыло, самостоятельно я бы до утра искала свою комнату, поочередно заглядывая за каждую дверь, рассматривая незнакомую обстановку. Никогда не понимала, для чего одиноким людям такие большие хоромы. От этого жизнь кажется еще грустнее. «Сеньора!» — раздался очередной негромкий стук. «Да, да, конечно, входите!» Напяливаю тонкое одеяльце повыше, пытаясь немного согреться. За ночь, несмотря на месяц август, в открытое окно со стороны океана успела пробраться прохлада. «Доброе утро!» С появлением худощавой темноволосой девушки спальня наполнилась стойким кофейным ароматом. «Дона Лурдеш настояла отнести вам завтрак. Она хотела спросить, спуститесь ли вы на обед в столовую или принести еду сюда? Вчера вы показались поварихе бледноватой». «Нет, не стоит. Я сейчас быстренько приму душ и спущусь. Господин Гарсия будет обедать со мной? Как он?» «Заканчивает упражнение. Медики приведут его в порядок, и он присоединится к вам». «А не подскажете, как мне найти гостиную?» «Я зайду за вами через час». «Да, было бы здорово. Благодарю». «Присаживайтесь поудобнее». Улыбается Роксана. Я поставлю поднос на колени. Меня пробирает неловкость. Это с Артемом мы могли дурачиться и есть пиццу в его кровати, устеленной пухом от разодранных в клочья подушек. А здесь все выглядит по-другому. Слишком помпезно, слишком дорого, слишком стерильно и белоснежно. Но вы же гостья, сеньора Елена. Не стоит переживать за постельное белье. Это моя забота следить за ним и за чистотой в доме. Давайте, присаживайтесь. Вам нужно поесть, а затем делайте, что вашей душе угодно. И да, чуть не забыла, господин Альберто просил передать вам это. Достает из кармана новенький айфон золотистого цвета и кладет рядом на тумбочку. На какое-то время прихожу в оцепенение. «Все в порядке?» — спрашивает горничная, касаясь пальцами моего плеча. «Да», — тихо произношу, приходя в себя. «Это чересчур неожиданно». «Сим-карта установлена, основные номера занесены в карту памяти. Если возникнет необходимость, звоните Нельсону или господину Альберто, но все же лучше его помощнику. Ему велели быть начеку». «Хорошо, Роксана, у меня к вам есть одна просьба». «Какая, сеньора Елена?» «Не называйте меня сеньорой, пожалуйста. Чувствую себя не слишком комфортно. Елены достаточно». «Как вам угодно. Ешьте, а то остынет. А я скоро вернусь». Расслабилась, примостилась удобно на подушках, вдыхая аромат свежего завтрака. Дымка от горячего кофе с молоком пощекотала мой нос. Ощутив легкое головокружение, решаю не откладывать с завтраком и с аппетитом уплетаю несколько хрустящих слоеных рогаликов с кремовой и шоколадной начинками. Когда усыпанная крошками цветастая тарелка из порцеляна опустела, я допила последние глотки божественного напитка и отставила поднос на тумбочку, растягивая довольную улыбку. Тишина. Слышно шум океана за окном. Где-то парят и чирикают птицы. Прикрываю глаза, сладко потягиваясь на кровати, и тут же резко распахиваю их. Мне не хватает его присутствия. Хочется протянуть ногу и нащупать пальчиками шелковистую голень Артема, понежиться кожей стопы о поросль волос, ощутить на себе вес его бедра, тяжесть мужского тела сверху и нежность пальцев рук. Мне становится не по себе. Я сворачиваюсь калачиком и, прикусив больно губу, окунаюсь в непроглядную грусть. Из постели не хочется вылезать. Пару секунд назад я была счастлива, но в один миг все рухнуло. Сорвалось, как срывается скоростной аттракционный поезд с вершины горы и летит вниз на сумасшедшей скорости. Глаза набираются режущей влагой. Тело будто не мое. Грудь припухла и ноет. Хочет его ласки. Артем засыпал, зарываясь носом в ложбинке. Щекотал дыханием кожу, мог легонько прикусить сосок. Я чувствовала, как растягивались его губы в блаженной улыбке в тот момент, когда руки сжимали властно мое тело, давая мне понять, кому я принадлежу. Я запуталась. Хочется сорваться и уехать отсюда прочь. Отыскать свою родственную душу и поселиться в каком-нибудь маленьком доме на окраине небольшого поселка на побережье, где не будет ни его алчного отца, ни женщин из прошлой жизни, никаких связывающих по рукам и ногам должностных обязательств. Он хочет свадьбы и ребенка. Я хочу стабильного спокойствия. Хочу просыпаться по утрам с мыслью, что меня никто не ненавидит за то, что мой мужчина предпочел меня своей родне. Как бы я себя чувствовала, если бы нам пришлось поменяться ролями? Если бы надо было отказаться от родителей, выбирая его? Черт, мне нужно им позвонить. В последний раз я набирала номер отца неделю назад, предупредить о внезапной командировке. Беру в руки мобильный. Пялюсь на него пару секунд и все же решаюсь это сделать. Не думаю, что Альберто меня за это осудит. Пальцы забегали по экрану, вбивая нужные цифры. С папой мне всегда было легче разговаривать при любых раскладах, в то время, когда мама могла меня просто не понять. «Алло?» — послышался знакомый тембр. «Папуль, привет, это Лена. Прости, что сразу не отзвонила». «Ну, наконец-то!» С облегчением выдыхает. С тобой все в порядке, милая, как долетела? Все отлично, папуль. Я еще задержусь на какое-то время, но обещаю, буду чаще звонить. Отель отличный. С моей работы никто не тревожил? Волнуюсь. Вдруг бывший босс решил свести со мной счеты? Нет, а должны были. Ну, мало ли. Я номер сменила, потеряла телефон, вот и спрашиваю. А мама как? К начальству ушла, отнести бумаги на подпись. У нас все хорошо, дочка, не волнуйся. Береги себя. И давай, отключай связь, дорого ведь. Лучше завтра набери маму, она волнуется. Целую, малыш. И я тебя, папуль. Люблю вас. До скорого. Голос отца затих, и мне стало еще грустнее. Я по ним соскучилась. Оказывается, не так просто сделать выбор, отказаться от привычных вещей и кардинально изменить свою жизнь в одно мгновение. Хочется снова излить душу, спросить совета. С Альберто было легко вести задушевную беседу. Он с полуслова меня понимал, не осуждал, внимательно слушал. Кто ж знал, что судьба нас снова столкнет лбами в определенной ситуации после такой откровенной исповеди? Да, он знает обо мне больше, чем мой родной отец. Знает о нас с Артемом, от чего я сбежала, как последняя трусиха. Я успела разболтать о таблетках, о своей мечте и о том, что хотела бы получить гражданство этой страны. Я не намеревалась просить у него помощи, не подозревала, кто он на самом деле. Просто чувствовала необъяснимую связь между ними и делилась сокровенным. Слова сами слетали с губ. Я и сейчас ощущаю эту связь. Не потому, что он рядом в этом доме и заботится обо мне. Нет, по какой-то совсем другой непонятной мне причине. Я его не боюсь, хотя должна была разъединить линии наших судеб еще вчера. Женская интуиция не позволила. Лежать и грустить в кровати мне не дала Роксана. Пока она застилала постель, я быстренько приняла душ и переоделась. Достала из ящика тумбочки вчерашний конверт, распечатала и тут же закрыла его обратно. Слишком много крупных купюр для мелких расходов. Пожалуй, стоит поговорить об этом с хозяином дома. «Роксана, я готова к обеду». Перед зеркалом поправила на себе платье из тонкой джинсовой ткани. Застегнув последнюю кнопку на одежде в районе груди, одобрительно кивнула сама себе. Ничего вызывающего на этот раз. Выгляжу скромно, как и подобает приличной девушке в определенном кругу людей. «Тогда пойдемте за мной». Горничная направилась к двери. Я захватила с собой конверт и мобильный. Последовала за ней в столовую. Альберто сидел во главе огромного стола, рассматривая какую-то газету. Лучи яркого солнца скользили по белоснежной рубашке без галстука с закатанными по локоть рукавами. Не особо подвижная левая рука лежала на столе, но мужчина старался сам себя обслуживать второй рукой, периодически разрабатывая пальцы на левой. «Здравствуйте, Елена!» Помощник хозяина дома отодвинул стул, позволяя мне присесть на него. «Здравствуйте!» — ответила ему и следом обратилась к знакомому, оставив на столешнице его подарки. «Добрый день, сеньор Гарсия. Как вы себя чувствуете?» Альберто тут же закрыл развернутую газету и убрал ее в сторону. «Здравствуй, ангел мой», — произнес мужчина, глотая некоторые буквы. После приступа болезни его речь слегка нарушена, но вполне различимая, хоть и голос утратил былую силу. «Ему сложно разговаривать?» Вопросительно глянула на охранника. «Ему нужно разговаривать», — серьезно ответил тот, опуская передо мной на стул какую-то папку с документами. «Вы сказали, что в конверте деньги на мелкие расходы». Не дожидаясь вопросов, начала задавать их первая. «Мне кажется, на эту сумму можно купить живого слона. Я не могу их принять». «Ну...» Мужчина попытался улыбнуться. «На эту сумму можно купить разве что бивни от него. Даже на хвост не хватит». «А дорогущий девайс мне зачем?» Игнорирую его шутку и указываю пальцем на iPhone. «Для связи. А еще там есть интернет и много полезных функций». «Елена, я не имею привычки забирать подарки назад. поэтому ты вправе поступить с ними, как твоей душе угодно. У тебя же есть мечта. Почему бы не воспользоваться случаем и не осуществить ее? Но я бегло вспоминаю наш разговор о моем желании легализоваться и открыть свое туристическое агентство. Елена, фортуна была благосклонна к нам обоим. Нельзя ее злить. Ты спасла мне жизнь. Просто прими от меня благодарность и добивайся своей цели. Я не против спонсировать выгодный проект. Считай, что эти деньги я даю тебе в долг на неограниченное время. Как ты с ними поступишь? Решать тебе. Он сделал небольшую паузу, позволив осознать сказанное им. «Можно вопрос?» Отклоняюсь в сторону, давая возможность вошедшему официанту налить в мою тарелку суп. «Почему вы остановились тогда? Почему не проехали мимо меня?» Альберто сразу не ответил. Подождал, пока его тарелка наполнится ароматной жидкой смесью из овощей, и лишь потом, внимательно окинув взглядом мое лицо, произнес: «Ты чем-то напомнила мне одну женщину из прошлого. Когда-то у нас был очень бурный и слишком короткий роман, и всего одна ночь, которую ничем невозможно вытравить из памяти. Вы ее встретили до свадьбы со своей теперь уже покойной женой. Это было в России 23 года назад. Тогда мне было 39 лет. Несколько раз меня приглашали с лекциями в экономический институт, где в свое время я закончил учебу. На одном из институтских вечеров я встретил молодую аспирантку и потерял голову. Я звал ее Элизабет. Очень красивая девушка. Меня остановила слишком большая разница в возрасте. Иначе я бы увез ее с собой. Я уехал и больше не искал с ней встреч. А спустя 2 месяца встретил свою Розу. Женился, смог полюбить. Я мечтал о дочери больше 20 лет. Всегда хотел девочку, похожую на женщину из моих грез. Бог отнял у меня жену, но спустя столько лет подарил встречу с тобой. Я за долгие годы одиночества впервые заполнил в душе пустоту, почувствовал себя счастливым. Пойми, мне эти богатства ни к чему. Кто знает, сколько я еще проживу. Зачем вы так? Вы же сильный мужчина. У вас еще столько незавершенных дел. Поэтому я хочу тебе помочь. Хочу сделать то, что считаю правильным. Если бы не ты, все было бы очень и очень прискорбно. Но еще хуже, когда женщина отказывает мужчине выразить бескорыстное внимание. Это намного больше огорчает Елена. Он загнал меня в тупик, как и Артем. Ведь так в жизни не бывает, чтобы раз и в дамки. Или фортуна все-таки существует? Что это? Открываю папку, которую оставил его помощник. Можешь открыть свой бизнес. Я помогу со связями и с легализацией. А дальше устроишь свою личную жизнь. Кстати, тот парень, о котором ты рассказывала, не объявился? Объявился. Грустно выдыхаю, пытаясь разобрать текст в документах. Замуж звал. Вот и прекрасно. Ты же мечтала об этом. Я сбежала, как трусливая мышь. Альберто хохотнул. Как и я в свое время. А могло бы быть все по-другому. Задумался. Но мой поезд уже ушел. А ты давай, ешь и успей запрыгнуть в последний вагон. Хочешь, я тебе покажу ее фотографию? Чью? Элизабет. Хочу. Стоп, а что это? Беру в руки свой паспорт и пластиковую банковскую карту из папки. «Откуда здесь мой документ?» Поднимаю шокированный взгляд на одного из заговорщиков, затем перевожу на другого. «Я предполагал, что ты не согласишься, поэтому открыл вклад на твое имя. Прости, пришлось на пару часов одолжить твой паспорт». «Это воровство!» — возмутилась я. «И самоуправство!» «Ну, порычи, порычи, я потерплю», — спокойно отвечает мужчина. «Принимай, либо обидишь меня отказом. И да, чтобы тебя легализовать, нужен рабочий контракт. Об этом поговорим после обеда». «Вот она». Достает из кармана рубашки небольшой цветной снимок, отснятый на фотоаппарат Polaroid. «Мама?» Растерявшись, произношу на русском, но он, видимо, понимает мою реакцию и следом интересуется. «Элизабет? Ты ее дочь?» «Откуда у вас это фото?» Мне становится душно и дурно. Женщина на снимке очень похожа на мою мать в молодости. Я готова поклясться, что это она. «Воды, пожалуйста», — шепчу, не в силах сделать глубокий вдох.